Надо будет съездить в Бежецк, отдохнуть и подкормиться. Кстати, буза совсем уж не такой пьяный напиток, я пошутил. А теперь забудьте, где вы, забудьте, кто я. Сидите молча, закройте глаза и слушайте. Я послушно закрываю глаза и вся превращаюсь в слух, но он молчит. Как тихо тут. Слышно только, как дрова потрескивают в печке. Будто мы не в Петербурге, а где-то за 1000 верст от него. Я уже хочу открыть глаза и заговорить, но в это мгновенье раздается глухой голос Гумилева. Сейчас 1814 год. Мы в богатой усадьбе Елизаветы Алексеевны Арсеньевой в Тарханах, Пензенской губернии, на новогоднем балу. В двусветном зале собран весь цвет окружных соседей-помещиков. На сцене разыгрывается драма господина Вильяма Шекспира «Гамлет, принц датский». Несколько странный выбор для новогоднего спектакля. Впрочем, Елизавета Алексеевна — большая оригиналка. Играют крепостные актеры и сам хозяин Михаил Васильевич. Правда, он исполняет очень скромную роль — роль могильщика. Этот бал должен решить его судьбу. Он страстно влюблен в недавно поселившуюся в своем имении молодую вдову, княгиню, и сегодня он, наконец, надеется сломить ее сопротивление. Но время идет, а прелестная княгиня все не едет. Он напрасно прислушивается к звону бубенцов, подъезжающих саней, напрасно выбегает на широкое крыльцо с колоннами встречать ее. Ее все нет. И вот в полном отчаянии, держа гипсовый череп в руке, он со сцены повторяет заученные слова. В первом ряду величаво восседает его жена, Елизавета Алексеевна, улыбаясь хитро и торжествующе. После спектакля ужин под гром крепостного оркестра. Уже взвиваются в воздух пробки шампанского, и часы приближаются к 12, а место хозяина дома все еще пусто. Елизавета Алексеевна хмурит брови и посылает свою дочь Мари поторопить отца. Наверное, он замешкался, переодеваясь, забыл, что его ждут. Мари бежит, быстро перебирая ножками в розовых атласных туфельках через пустые освещенные залы. Ей 16 лет. Сегодня ее первый бал. Ей очень хотелось сыграть Офелию, но Елизавета Алексеевна нашла такое желание неприличным. Все же Мари счастлива, как никогда еще. На ней впервые декольтированное длинное воздушное платье, и как ей к лицу высокая прическа с цветами и спускающимся на плечо локоном. Она останавливается перед стенным зеркалом и делает своему отражению низкий реверанс. «Вы очаровательны, вы чудо как хороши, Мария Михайловна», — говорит она себе и весело бежит дальше. Она стучит в дверь кабинета. «Папенька!» — маман гневается. «Папенька!» — гости ждут. Она входит в кабинет и видит. Отец лежит, скрючившись на ковре, широко открыв рот и уставившись остекленевшими мертвыми глазами в потолок. Она вскрикивает на весь дом и падает без чувств рядом с ним. Оказалось, этого не удалось скрыть. Елизавета Алексеевна приказала слугам не пускать красавицу-княгиню в Тарханы. Слуги, встретив ее сани на дороге, преградили ей путь, передав приказ барыне. В страшном гневе красавица-княгиня